Это место, по какой-то причине, давно стало пристанищем одного крайне известного попаданца, а потому из местных мы тут найти сможем разве что охотящихся за ним покорителей», — произнес Дэй, выводя своих подчиненных на просторную площадь, на которой не было ничего лишнего. «Стоп, речь не о том ли самом», — встрепенулся Форвард, пока картина складывалась у него на глазах. «Первым из них, да, такая заноза в заднице, честное слово», — ответил Линвард. «Попытайся я тебя научить на нюх находить хаос здесь, ты бы так и не врубился, ха». Стоило старшему это сказать, как Лин почуял неладное, и понял, что до этого в этом подземном городишке его душила и угнетала вовсе не обстановка, подобную которой он уже мог видеть на Нижнем. Нет, ее в несколько раз усугублял хаос, которым здесь буквально было пропитано все вокруг. Но как, лишь мог недоумевать юный покоритель. Линвард развел руками и глянул в сторону Дэя. Информация о первом попаданце, мироходце, как он еще предпочитает себя называть, почти нет в открытых источниках, а потому и покорители лишь к разборкам с ним причастных посвящают в курс дела, а тот лишь от чего-то надулся. Мне же и без него дел хватает, особенно сейчас, так что не надо так на меня смотреть. Единственное, чем Лайт мог поделиться, так это информацией о том, что мироходец должен быть даже старше построек вокруг, но делать этого не стал, столько хаоса. Но не значит ли это, что реши здесь засесть наш попаданец, то найти его нам будет. В точку, отреагировал на открытие Лина Линвард. И сколько это нам тут предстоит копаться, рискуя нарваться на первого, а, начальник, ха, будь все так просто, попаданцы и подобные им сброд устроили свою базу тут, а не на третьем в свое время, нацепил на свое лицо довольную улыбку Дэй. Вся эта подземка стала похожа на одного громадного монстра хаоса, в пасть которому добровольно суются все те, кто сюда спускается. Хаоса тут так много, что он постепенно перемалывает всякого, кто рискнет тут задержаться, кроме, по всей видимости, мироходца. А тогда, хотел было невольно спросить Лин, является он сему причиной или нет, не мне вам отвечать. Мы сюда вообще-то пришли за другим, а время иссякает. В его руках заискрило громовое копье и завертелось, описывая вертикальные круги, разгоняя застоявшийся воздух вокруг. Ну, кто будет первым? Так значит, твой метод совместной тренировки, это просто отлупить партнера? Спросил Линвард, обхватив рукоять катаны. Сначала вам обоим я позволю попытаться меня одолеть в паре боев один на один, а уж после, как закончу с разминкой, так можете нападать оба, довольно красуясь своим телом, почти облаченным в плотный слой печати, говорил Дэй. Драться с каждым буду честно, 2 единицы на 2, а после 3 на 3. Все свои 5 буду использовать, как дерзнете напасть оба. 3 значит, да, вздохнул Лин, невольно уводя взгляд в сторону Линварта. Только того уже не было на прежнем месте. Вместо этого виднелся шлейф хаоса, протянувшийся в сторону Дэя. Скрежет металла и раскаты грома объявили о начале первого столкновения. Никакого официального объявления, да, спросил Лайт, сдерживая лезвие брыка в паре сантиметров от своей шеи золотым древком копья. Нет на это времени, улыбнулся в ответ Линвард, рванув в сторону. Кружащее вокруг Лайта копье отражало один стремительный выпад брыка за другим, пока тот удерживал 2 единицы хаоса в теле, наполняя его нечеловеческими силой, скоростью и ловкостью. Лину не просто было уследить за их боем, но забравшись на небольшую пологую крышу прежнего гаража поблизости, он хотя бы занял безопасное положение для этого. Вырвавшаяся струя огня, проследовавшая за клинком брыка, известила покорителей о переходе боя в следующую фазу. Как Линвард не пытался, более пары единиц достать из дурной коробки не получалось, а гореть печати отказывались. Его сталь вмиг наполнялась пламенем, чтобы после так же стремительно его лишиться. Лайб же, в то же время, перешел от простого владения громовым копьем к применению громовых сил в целом. Молнии обрушались на скачущего туда-сюда брыка, что успевал уходить из-под их удара в последний момент. Плотный электрический кокон покрыл и все тело Дэя, отражая часть слабых атак, достигавших его исключительно за счет вложения всего хаоса в скорость удара. Копье никуда не исчезло из рук набирающего темп покорителя с 9-го, но свою длину более не сохраняло, наоборот стараясь как можно чаще ее сменить, дабы подловить соперника. Когда же дело дошло и до изменения формы, то Брейк впервые за бой потерял инициативу и вынужден был закрыться в блоке. Целый арсенал, сотканный из громовых раскатов, блестящих золотом, не давал ему и единой возможности проскочить в сторону Лайта для нанесения контратаки. Две жгучие единицы из дурного ларца полностью блокировали выпады копья и броски молний, тогда как все учащающиеся единички лишь отводили удары в сторону, заставляя тратить время и силы на уклонение. «Пробиться мне поможет лишь», — вновь взывал к пламени Линвард, удерживая клинок в контейнере дольше отведенного ему времени меж атаками Лайта. «И все ради того, чтобы горизонтальным огненным полумесяцем, сорвавшимся таки с его лезвия, утащить Дэна пару метров назад и почти впечатать в стену того самого гаража, на котором еще секунду назад мирно выжидал Форвард, ныне забравшийся повыше, на балкон здания с другой стороны от пепелища. Неплохо, но я тоже так умею». Копье впервые сорвалось с рук Дэ, устремившись пулей в сторону Линварда. Он дерзнул и принял удар не просто клинком, но погруженным в контейнер клинком, дабы после мгновенно ответить еще одной накрывающей все буйным пламенем тройкой. Только даже такой блок позволил еле-еле удержать себя на ногах, в то время как ноги Лайта уже несли его вперед, а руки держали пару громовых искрящихся штырей. Копье никак не пропадало и не теряло напора, тогда как Дэй становился все ближе. Брейку оставалось лишь рискнуть еще сильнее, подгадав момент и атаковав в миг, когда Лайт окажется в зоне поражения. В нем не было уверенности, что сорвавшегося пламени хватит, чтобы поглотить атаки и задеть оппонента. Но, то был единственный вариант, и он им воспользовался. Пылающее в воздухе кольцо придало четкие очертания его круговому удару. Копья и штыри исчезли в этом пламени, как Линвард и предполагал. Только вот самого Дэя не задело, что дало ему простейшую возможность ударить выдохшегося брыка окутанным сворой молнии кулаком, который он променял на простой сбивающий с ног щелбан. В последний момент, дабы немного дозаставить кровь в жилах Линварда застыть, «Ха, неплохо», дразня брыка улыбкой, произнес Дэй, а тот лишь согнулся телом, уложив ладони на свои колени и упершись руками в них, из-за отдышки не способный дерзнуть в ответ победителю. И это всего две единицы в руках Лайта, да не может такого быть, я такого добиться трудом с пятью могу, тогда как, Форвард же до сих пор не мог поверить в увиденное, но не дрогнул, когда копейщик глянул в его сторону. Покоритель льда спрыгнул со своего насиженного места, только чтобы, не достигнув земли, уже рвануть вперед, оставляя за собой шлейф промерзлого хаоса. Это отняло у него одну единицу. Две оставшиеся он выпустил в направлении Лайта в виде дроби ледяных осколков, когда подобрался к нему на расстоянии в пару сантиметров. Его ладони почти коснулись печати на теле старшего, когда тот, обернувшись златой молнией, унес свое тело прочь. Следы вели вверх, однако прежде чем Форвард успел поднять свой взор, то уже чудом успел почуять громадную искрящуюся лавину покоренного хаоса, несущуюся на него со спины. Это помогло ему шагнуть в сторону и пропустить мимо себя первый выпад копья Лайта. Оно было окутано хаосом, тем самым длина его повышалась раза в два, а то и более, по желанию владельца. Уклоняться от ударов такого Лину представлялось невозможным, потому он вобрал весь свой хаос обратно, сдержав болевой стон, и взорвался, испуская хладные потоки. Прежде чем громадные ледяные шипы возникли вокруг него, заставив Дэя снова вскочить вверх, не прошло и 5 секунд, как удар грома обрушился в центр образованного глыбами кольца. В последний миг Лин успел вновь заставить лед вокруг стать податливым и выскочил наружу, тем самым заманив внутрь Лайта, снизошедшего вместе с ударом на землю. Теперь нужно было только сделать податливым весь хаос снаружи, придать изначальную форму, но не чтобы проглотить внутрь себя, а дабы обрушить на врага волну ударов со всех сторон. Далеко не каждый покоритель был способен менять форму хаоса вне своего тела, потому Дэй поспешил про себя отметить данную способность мальчишки. Однако не позволил ему завершить начатое, круговым ударом снеся прочь его хаос ровно в тот момент, как он начал меняться. Стоило ему нанести следующий удар по беззащитному форварду, и бой был бы окончен. Вот только пред тем, как струя молний, коей обратилась его копье, стремясь к груди Лина, смогла настигнуть младшего, тот успел таки притянуть к себе хаос, укрывая себя от атаки морозной коркой. Даже чтобы полностью погасить удар ее не хватило, что заставило юного покорителя вспомнить все уроки по координации тела в пространстве, дабы, будучи отброшенным прочь, приземлиться не плашмя, а на своих двоих. Лайта этот пируэт мало впечатлил, ибо он уже успел собрать хаос внутрь копья и сократить дистанцию. За ним следовали тоненькие золотые разряды, источаемые телом, что обрывались где-то в воздухе. Особенно приковывал к себе взгляд тот из них, что будто тянулся из его глаз, таящих в себе око данного шторма. Взмах копья по дуге снизу вверх озарил пространство вокруг покорителей, вздымая вместе с собой раскат молнии, раскалывая тем самым напополам тот шип льда, который Лин призвал, дабы этот удар перенаправить. И не успел еще Дэй перехватить копье и продолжить наступление, как под ногами его уже начал зарождаться второй такой же хладный друг. Лайк проскочил сквозь форварда, одновременно разворачивая тело на 180 градусов, в надежде, зайдя за спину, нанести заготовленный удар. Но вместо этого искрящаяся древко его копья наткнулась лишь на ледяное лезвие Лина, взмахом которого младший парировал удар. Треснуло оно моментально, но дало время испускаемым потоком мороза отбросить себя прочь и затормозить дальнейшие движения Дэя. Но хаоса того уже не было вокруг, а потому перебороть такое не должно было составить труда. Старший шагнул вперед, придавая своему телу былой молниеносности, чтобы за очередной пронзающий рывок настигнуть оппонента. Сейчас темные языки пламени заплясали по телу Лина, стоило ему вцепиться в те 5 единиц хаоса, что ныне окружали Лайта. Чтоб не так сильно дрожал перед боем с этим выскочкой, хочу дать один совет. От слабака умелому дураку, попытайся подловить его и вложи все 5 единиц в такую атаку, которой он не ожидает. Многие покорители отрицают важность визуальной составляющей тех приемов, что из себя испускают, а ты пусти пыль этому дураку в глаза, можешь даже буквально. Его горделивое эго воспримет это не более чем подлый и надоедливый трюк, а ты сделай каждую песчинку острее любого клинка и рази. Вместе с этим в его голове проигрывались слова Линварта, что и помогли провернуть подобное. Не пройдя и половину того расстояния, которое рассчитывал, Лайт дрогнул, сознавая наконец, какой объем хаоса ныне окутал его, превращая в сосульку. Печати и кожа под ним начали покрываться инеем, придаваемая внутренними потоками хаоса скорость мысли и реакции начала притупляться. Он погружался все глубже, пускай не в ловушку застывшего пространства, но времени. Лин же наиболее отчетливо, нежели когда-либо, ощущал те 2 единицы души, которыми пожертвовал, чтобы этот прием сработал. Именно их крупицы позволяли ему, куда лучше остальных новичков, управляться с хаосом, даже когда тот вихрился и покрывал стужей все вне его тела. Его проклятие даровало ему сильную связь с покоренной энергией. Теперь он это понимал, хоть и не мог перестать мучиться, горя изнутри и снаружи. Наблюдать же за столь благородными истязаниями юноши Лайт Дэй более не мог. Первая из печати сползла с его руки. Хаос покрыл тело и переборол заклятие юноши. Локоть старшего вонзился в живот Лина и заставил отступить, дрожа телом и втягивая хаос. Дабы последовавший размашистый удар древком не пришелся по лицу, его пришлось блокировать выставленной на пути рукой. Хаоса не было ни в копье, ни в запястье, потому тут столкнулись их физические крепости. Создавая под ногами обоих ледяной каток, форвард ускользнул и набрал дистанцию, заготавливая атаку сверху. Но смысла так стараться более не было. Покоритель 9-го круга указал кончиком своего орудия ввысь, окружая себя рядами протяжных колонн, полностью сотканных из снисходящих молний. Тело его начало возноситься, а земля под ногами покрываться трещинами от сокрушающих ее ударов грома. Ряды золотых искрящихся столбов начали расходиться от него в сторону Лина, пока между ними, выискивая юношу, словно свою добычу, обрушались короткие, но точные очереди из грозовых стрел. 5, 4, в этот раз и вовсе 3. Но тот не унывал, поверив в возможности своего тела, снуя из стороны в сторону меж этих трескучих преград, зигзагами сближаясь с копейщиком. Отведенная в сторону рука была холодна, одного ее касания было достаточно, чтобы нанести удар, подобный прежнему. Хаоса вокруг буйствовало так много, что за ним Лин перестал замечать ту его составляющую, что так давило на него, когда он впервые опустился в это место. Даже стенания неполноценной души, осколки которой вонзились сейчас в его руку, не так терзали его жаром мрачного пламени. «Похвально, тебе удалось меня подловить и показать мастерство, форвард», — голос Дэя громогласным эхом разносился по округе. «Рад, что ты усвоил очередной урок, так позволь преподать еще один. 2 удара, значит, остается последний, и после». Юный покоритель все несся вперед, с трудом удерживая даже столь простую процедуру подсчета и расчета в своей голове. Порой разницу в силе нельзя перехитрить, потому что у тебя на это не хватит времени, рассуждал Линвард, наблюдая за тем, как на его подчиненного обрушается поток хаоса, превосходящий все, от которых таких трудов ему стоило ускользнуть ранее. Парень не оказался суицидником, а потому успел окутать себя хаосом, заточив в морозный кокон в последний миг. Его оппонент не оказался садистом, а потому еще до этого вобрал большую часть заточенных в финальном раскате единиц обратно. Ну, теперь готовы напасть на меня вместе. Хотя сделал так лишь потому, что не желал оканчивать банкет сейчас. Так что утверждение может быть спорным. Глава 8. Прочность основания. Хаос в том месте, куда ты меня привел неосознанно ранее. Он значительно отличался от всего того, что мне доводилось поглощать прежде. «Чертов демон, ты же специально это сделал», — возмущался Ина, перекусывая тем, что удалось урвать на те деньги, что ему одолжила Юна. Ему стыдно было отнимать даже столь скромное количество кредитов, так здесь люди обзывали единую на весь город валюту у нее, но она всучивала их ему в качестве платы за помощь в работе. Когда он просто сидел рядом и предоставлял превращенный в ману хаос, что она называла покоренным или упорядоченным. А еще он глазел на нее во время того, как она потела и возилась с различными непонятными ему механизмами. Почти съедал ее глазами. И за это ему было еще более стыдно. Посреди местного района, отражавшего древнюю и немытую эпоху в истории этого, чужого ему, мира, Кавасаки гляделся в своем оборванном плаще и обносках подходяще. Поначалу его причуды местных архитекторов еще забавляли, но на этом кругу настроение закончилось, потому он просто сидел внутри какой-то ложбины, к которой его вывел проход с нижней и сокрытой части пятого. Деревянные осунувшиеся здания, никаких дорог, причудливые наряды и порой даже говор. Находиться здесь его бесило и всячески противоречило тому нутру, что являлись собой порой воспоминания, но перебарывать себя и куда-то тащиться было так же тошно. Ладно. Причина настоящая, ни одна из тех, что я тебе назвал, это, может быть, и верно. Нагло болтала теневая фигура внутри него, хотя и очень схожая. Сам подумай, где еще любит бывать всякое живое и разумное существо. Там, где есть его родные или знакомые, конечно. Так значит, это все было энергией нового. И вовсе нет. Иначе мы бы оказались в безнадежной ситуации, коли нам предстояло бы сразиться с таким чудищем. Ха. Тогда чей дрянной хаос наполнял тот пустой и серый пейзаж, уже угаснувшего моего несородича уж точно, но хотя бы кого-то чего-то подобного, в твоих глаза так точно. Ина вспомнил, что вовсе не единственным был из тех, кто незаконно вторгся в этот мир. В какой-то мере он до сих пор винил многих из них, что слово «мироходец» исчезло из местных словарей, заменившись на «попаданец», что было оскорблением, а не былым восхвалением. Ничего, кроме дурного послевкусия, это всплывшее знание у него не оставило. Сам ведь не рад, что узнал, так и на кой было, — спросил демон, почти достоверно отыгрывая сопереживание. Больше я туда не спущусь. Только опять вздохнув спокойно, я осознал, как же сильно атмосфера там давила мне на мозги. Она делала тебя подобным демону, всего-то. Разжиженный хаос там стремится пожрать всякого, постепенно истощая в процессе. Но так как ты не столь восприимчив, будучи не от мира сего, ха, то, в дополнение ко всему, можешь с этим вмешательством проникнуться еще и намерениями этой дохлой твари, что она вложила в этот бушующий шторм когда-то. На пустом лице рогатой тени вдруг появились очки, за спиной материализовалась доска, тогда как в руках обнаружились книжка и мел. Тебе совсем не идет роль учителя, да и к чему это вообще? Потому что, даже с учетом этой небольшой особенности твоей последней тренировки, ты уже смог добиться впечатляющих результатов. Еще и хвалил его от чего-то демон. Может, не столь ты и бесполезен, в конце концов. Отвали и дай мне нормально поесть, перед тем, как я найду и прикончу тварь, что скрылась здесь, — устало попросил Ина, водя ложкой по вареву в своей тарелке. Его тело было сокрыто от него под бежевым плащом, руки скрывал плотный слой белых лент и бинтов. На ногах серые рваные штаны не давали, однако, коже выглянуть наружу. И поэтому Ина не уверен был, человек скрывался под всеми этими балахонами теперь или нет. Вместо того, чтобы ветер или жар ощущать кожей, открытой на лице, все его чувства были сфокусированы на пустом клинке, впившемся в его спину. Уходя в себя, а после возвращаясь, Кавасаки из раза в раз ощущал себя лишь отсеченной головой, водруженной на этот проклятый клинок. Он переборол себя и принял силу, извращающую его тело под пустым доспехом. И вот чего это ему стоило: не физических мучений, но ментального расстройства, и нельзя было просто перестать стыдиться и проревить всю ночь в такой ситуации. Все мысли в его голове были в раздрае, он в один момент печалился, в другой уже готов был кричать и злиться, тогда как в третий впадал в безразличную апатию, как сейчас, но было среди всего этого ада то, что и нарад был вспомнить, точнее, кого было вспомнить. «Я стану сильнее любого из тех демонов, что должен сразить, а также того демона, по чьей указке я это делаю, все дабы после скрыться и прожить спокойную жизнь, с ней, или хотя бы около нее, в том мире, где она есть. Зря у нас, демонов, девчонок нет, получается, раз так они мотивируют чего-то добиться, ха-ха, мысли от этого дурака было скрыть нельзя, и ничего ты не понимаешь», выдавил из себя Ина, покраснев при этом, хотя казался холодным и отстраненным, и поднялся, отряхивая свой наряд. Решимость юноши, как могло показаться внешне, меркла с каждым кругом, на который он поднимается в своем восхождении. Да только ее ныне он готов был заменить помешанностью, коли придется, и все ради достижения своих целей. Это было прямым последствием его отказа ломаться под гнетом нового мира, шепота демона и человеческой отрешенности, что преследовало всякий мир. Его волосы впервые за долгое время показались наружу, когда движением головы Ина сбросил капюшон плаща на ней. Глаза его порой бегали из стороны в сторону, лицо постоянно было сморщено и напряжено, руки не находили себе места, тогда как ноги неровно шагали. Но он все равно не прекращал пытаться время от времени задирать голову, шагая вперед. Теперь он не просто ощущал себя прижатым к самой кромке грязной, обуянной хаосом земли, но мог хотя бы приблизительно нащупать вес той невообразимой конструкции, что стремилась впечатать его в грязь. Мышцы же его были напряжены и рассчитывали, какое усилие предстоит затратить, чтобы с себя эту ненужную массу сбросить, тогда как разум не дрожал от предполагаемых величин. Хочешь сказать себе и всему миру, что не просто обжегся и испугался, но позволил огню плясать на своем теле нарочно, дабы быть готовым к жару преисподней, что грядут на твоем пути. Посмотрим, не преувеличиваешь ли ты, мальчишка, мысли же свои дурак скрыть мог. Хаос в этом мире, скапливаясь неконтролируемо в одном месте, всегда принимал формы различных чудовищ, тем самым отражая свою единственную суть – уничтожить. Уничтожить людей, уничтожить их культуру, их быт, их понимание нормального – это все варианты, но крайне примитивные. Когда только он появился в этом мире, то не понимал, отчего выглядел как жалкий кусок слизи. От того, что он слаб, от того, что его желание уничтожить не имеет под собой четкого основания. В последних предсмертных всхлипах и мыслях своих жертв он искал то, что могло бы дать ему ответы на эти вопросы. Но лишь наблюдая, как они медленно перевариваются внутри его все расширяющегося тела, он начал постепенно приближаться к истине. Избавляя людей от ненужной кожаной и костяной кожуры, пробираясь к мекотке, он начал постепенно меняться, перестраиваться. Хаос – не средство сугубо уничтожения, а просто лишь мера непостоянства любого из миров. Живая и неживая материи же, что заполнили пространство, чересчур предпочитают удерживать себя в одном состоянии, пускай и неосознанно, чем и навлекают на себя гнев хаоса. Потому он наполнился к ним состраданием и решил помочь, собирая их, сохраняя их единицы души, что сами по себе мечутся, даруя хаосу внутри него усладу, он даровал прежним владельцам новые тела, запасенные под его теплыми, плотными, пускай, и склизкими покровами. Тела, что постоянно изменяются, с той скоростью, что радует хаос куда более, нежели скорость старения, эволюции или развития духовной и инженерной мысли. Всякий продвинутый разум неотвратимо стремился к порядку, но нужен был лишь для того, чтобы выживать. Душам в его новых телах он был не нужен. По крайней мере не тот, что мог бы позволить вырваться из-под его контроля. На заброшенном пограничье пятого круга его искало уже немало будущих последователей. Из их чувств, эмоций и мыслей, коими они впоследствии с ним поделились, он узнал, что местечко им избранное для проживания было бывшим историческим музеем. Обширное здание со стенами карамельного цвета на 5 этажей ныне сквозило дырами, лишилось всей своей коллекции и покрылось пылью и осколками стекла. Странным образом растительность, наполнившая всю округу граничного района, сюда пробираться отказалась, окружив и укрыв от всех плотным кольцом деревьев. Когда-то это было даже одной из задумок, разместить музей посреди парка. теперь его разве что сменил густой лес. На входе в оцепленный район внешних окраин Пятого Ина впервые за все это время попытались остановить какие-то служители местного правопорядка. Вид их совершенно не соответствовал той эпохе, из которой только что Кавасаки вышагнул в тот момент. По всем нормам этого места они должны были сюда добежать с противоположного края этого круга. Но по их настрою было понятно, что наравне с причудливыми местными они себя мнить не собирались. Потому Инна не стал выслушивать их претензии и предостережений, а просто вырубил, шибанув по голове пустым клинком в ножнах. Удалившись от места преступления на сотню-другую метров, ощущая, как хаос окутывает его и тянется к клинку, он дал ему волю, облачив тело в доспех. С ним добираться до места назначения оказалось куда быстрее и проще. Демон внутри нарочно слегка игрался с его телом, дабы он к этому получше привык. Но Кавасаки знал, что на деле тот лишь старался его выбесить, уколоть, проверить, что может безнаказанно сойти ему с рук. «Это еще что за картина?» – удивился Инна, оказавшись на границе внезапно возникшего пред ним леса, что совершенно дико смотрелся на фоне остальных серости, мха и скромных кустиков с парочкой деревцев, наполнявших округу по пути до сюда. Столы местных исполинов были в разы толще, а кроны – куда пышнее. Любому из них было далеко до того древа, под которым сидел угрюмый отшельник. Но попаданец почему-то все равно представил, как чудаковато выглядел бы лес таких деревьев, чтобы он сделал со стеклянным пограничьем миров. Ну, не все демоны предпочитают оставаться сугубо безумными чудовищами на службе хаоса. Некоторые желают и выделиться, ха, только ответил ему демон, разглядывая свои пальцы. И что, этот садоводом заделался? Садом такое уж точно не назовешь. Поспешу заметить, все не переставало юлить сущность внутри Кавасаки, но трогать эти прекрасные кроны не советую, так тварь о нас узнать, да еще и взбеситься может раньше времени. Я же ощущаю, что он скрылся в здании, что находится внутри этого леса. У Инна было стойкое желание вырубить и сжечь все эти деревья, так как от них в его сторону исходило что-то зловещее, но в последнее время он был на нервах, а потому сообразил, что, быть может, такое внезапное желание, лишь проявление его раздраженности, усталости и волнения. Он смело шагнул вперед, так и ожидая, что сверху свалится кто-то и попытается убить. С каждым шагом вглубь этого проклятого места это чувство лишь нарастало. Но, в конечном счете, подвело его, так как пред дверьми в жилище монстра оказался нетронутым. Не распахнув, но сорвав с петель двери, он сразу же увидел того, с кем ему предстояло сегодня сразиться. Ох, а я вас уже и заждался. И человеческая речь отнюдь не порадовала его. Пред ним посреди наполненного обломками и кусками обвалившихся стен холла стоял высокий черноволосый дворецкий в соответствующем костюме, что скорее походил на косплей из его родного мира. Глаза скрывали очки, тогда как в руках был фарфоровый белый чайник с такой же кружкой. И нарванул вперед, схватил тварь за горло и сжал со всей силы, отчего она лопнула, извергая наружу темную слизь. Второй рукой он пронзил грудь обезглавленного, надеясь в районе сердца нащупать ядро. Заранее перед этим разогретая перчатка доспеха как сквозь масло прошла внутрь грудной клетки и ухватилась за нечто, что было куда крепче сердца обычного человека. Пальцы сжались, когти вонзились в ядро, и прежний дворецкий пред ним буквально стек на пол, оставшись на нем в виде гадкой лужи. Тогда же на галерее второго этажа появилась еще парочка людей, и, спрыгнув оттуда, атаковала со спины. На этот раз Кавасаки пришлось разрывать на части образы типичных горничной с метелкой и повара в белом фартуке. Когда с ними было покончено, в здание ворвалась озлобленная толпа, представлявшая собой десяток крестьян, окруживших Инна. Вилы, серпы и косы в их руках смотрелись не столь мерзко и устрашающе, как расплывающиеся нижние части тел, что слились воедино и образовали кольцо, заточавшие Кавасаки. Когда же толпа на него налетела, то и вовсе после первой пары ударов превратилась в один слизистый купол, обволакивающий попаданца. Лишь жар голубого пламени, вырвавшийся из всех щелей доспеха, смог отогнать слизь прочь, прижимая к стенам те ее остатки, что не сгорели. Тварь напротив Инна задрожала всем своим огромным телом, заточенным внутри здания, заставляя полы и стены содрогнуться, а после из огромной дыры в потолке над ним, на владельца пустых доспехов обрушился целый водопад слизи. Он начинался с самого пятого этажа, пробив себе путь оттуда, добираясь до первого этажа каскадами. Не желая быть затопленным, и напрыгнул наверх. И тогда за ним увязались тягучие щупальца. Он рассек их одним взмахом хвоста, но они начали пробивать себе путь обратно ввысь, прорастая из пола. Забравшись на самую верхушку, борясь на всем пути с различными порождениями ее жильца, Кавасаки понял, что здание всяко обрушится из-за размашистых ударов, веса и движений твари. Удлинившимися когтями он расчистил себе площадку, прежде чем опуститься, а затем начал скапливать в груди все свое пламя, дабы после выпустить в виде плотной голубой струи, отсекающей и прижигающей главы слизкой гидры. В его стороны помчался галоп сотен ног, что держали на себе какую-то сферообразную массу. Внутри нее Ина успела ощутить множество ядер. Забравшись на дерево, он оттолкнулся от него и устремился ввысь, желая вгрызться в эту массу, прежде чем она успеет принять четкую и опасную форму. Жаль лишь, что еще на подлете его сбило копье, брошенное Лайтом. Вот это гул. Тварь должно быть просто огромная. «Мчась вперед», — выкрикнул Лин. «Это серьезно твое лучшее решение, да и нарваться сразу на обоих», — снова привередничал Линвард, срубая деревья у себя на пути и прижигая скромной струйкой огня. «Пускай и говорят, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, но сегодня я на личном примере покажу, что доверять ей не стоит, ха». Покоритель с девятого, подражая попаданцу, заскочил на дерево и начал перемещаться по их кронам, одновременно осыпая обоих врагов волнами молнии и копий. Близ окончательно обрушившегося здания, утягивая за собой тучи пыли, носились из стороны в сторону попаданец в бледных доспехах и переливающиеся подобно воде из сосуда в сосуд тварь, меняя облики на ходу. «Лин-Лин, на вас, тварь, я же займусь нашим героем!» Встревая в их схватку, выкрикнул приказ Дэй. Копье в правой руке приняло на себя нисходящий пинок рогатого в доспехах, тогда как громовые шипы, призванные левой, отогнали в сторону слизня, на которого тут же обрушился тандем пламени Ильдабрыка и Форварда, жаждущий показать себя вновь, после унизительного поражения вчера. «Не стой у меня на пути!» Донесся демонический рев из-под доспехов, а вместе с ним вырвалась наружу и волна острых когтей и клинков, исказивших облик юнца до неузнаваемости. «Это мы еще посмотрим, кто у кого на пути стоит!» Выставляя пред гневным попаданцем левую ладонь, носящую на себе знак громовой эгиды, заявил гордо Лайт Дэй. Нарастающая буря двухцветного пламени сжигала дорогой ему лес. Звуки грома его пугали. Лед заставлял хаос его подвижного тела переходить на сторону ненавистного порядка. Он весь дрожал и сражался из последних сил. Змеей обвиваясь вокруг пары своих новых врагов, он намеренно избегал атак и отрицал возможности ответных ударов, вместо этого хватаясь отростками за кору еще не сгоревших деревьев, одновременно с этим изымая запасенный хаос. Ему было жаль, что приходится хаотическим покоем стольких своих поселенцев жертвовать, но иного выхода не было. Былые ядра его избранной гвардии почти все оказались разрушены, тогда как свое собственное он упорно отказывался терять. «Эй-эй, сколько мы его не бьем, он только больше становится, он!» — прокричал мечник в плаще, отталкивая от обрушающейся атаки слизня своего напарника. На острие его клинка, погруженного до этого в контейнер, вдруг возникло столько единиц пламени, сколько в этом лесу суммарно еле набиралось. Следующий взмах изогнутого лезвия пусть и не рассек демона пополам, но заставил загореться не только снаружи, но и изнутри, отчего тот более не мог сдержать истошного вопля. Он закипал, но никак не от ярости. Вместо этого страх сковал его расширяющееся от жара тело. «Лин, удерживай его, что есть мочи. А ты, чертов Дэй, давай меняться. Только твоего объема покоренного хаоса хватит, чтобы сразить эту». Ах, так это был не страх, а лед юноши в напрочь испорченном дорогом пиджаке. «Тогда это не страшно. Тогда это не проблема. Тогда...» Лайт Дэй и Накавасаки прошли сквозь распухшую посреди былого леса окраин слизистую тварь, что была подобна тянущейся к небу башне. Туда-сюда метались молнии, тогда как их преследовала неумолимая сталь и синее пламя. Парочка уже какое-то время сражалась в воздухе, ибо главный покоритель не хотел подставлять своих друзей, а попаданец не хотел ввязываться вновь в эту гадкую слизь. Черт, а ведь без активации этого артефакта тяжко приходится. Но пока здесь эти двое, то я не могу рискнуть и им навредить. Да и неужели этот малец реально стал настолько сильнее? Почти все печати с тела под распахнутым пиджаком и укороченными штанами копейщика были сброшены, тогда как одна до сих пор крепко держалась внутри ожерелья на шее. Его кулак успел пройти сквозь несвоевременный блок оппонента и своим зарядом золотого грома впечатал того в землю. прямо близ ополовиненной твари, что вот-вот грозило на него свалиться. Так двух зайцев разом или, наблюдая за этим, рассуждал Дэй, я сожру тебя и выживу. Стараясь проникнуть не то что под покровы доспеха, но и кожи попаданца, мечтал он, я уничтожу твое ядро и стану сильнее. Тогда как и на изогнутыми пальцами растянутых до нечеловеческой длины рук выискал ядра врага внутри его бесформенного тела, то были последние мысли парочки, прежде чем само основание пятого круга под ними треснуло. Лайт в последний момент успел вытянуть нерасторопного Лина и спешащего ему на подмогу Линварта из образовавшегося после кратера. Срубленные стволы деревьев и все те останки здания, что превратились в щебень, труху и пыль свалились вниз вместе с демоном и попаданцем. Ситуация была критическая. Вы оставайтесь тут и не давайте Хаосу из-под корки пятого проникнуть наружу, тогда как я рвану за этими двумя и попытаюсь их прикончить. Отдал последние указания Дэй и скрылся, сиганув вниз, окутанный золотым потоком. Но на месте приземления прямо под дырой их не нашел, ибо разжиревший до ненормальных, даже пугающих, размеров слизень протащил попаданца в соседний район, оставив на своем пути лишь разруху. Вот эта быстрая тварь, зря я ее недооценил, стоило самому броситься на нее, тогда как парни, на бегу рассуждал покоритель, а справились бы они, дрянь. Огненные лучи попаданца сносили здания вокруг, заставляя Лайта уворачиваться от их обломков. Огромные щупальца и клешни твари, в перерывах меж ударами обрушались наземь, заставляя ту дрожать, руша улицы и вместе с тем заставляя покорителя от них избавляться. Инна был серьезно контужен, после того, как провалился на такую глубину и был придавлен столь жирной тварью, но продолжал сражаться сам, хотя голос демона и становился в голове все громче. Заткнуть его не было времени, не только кровь и слизь затуманивали его обзор, но и проявлявшийся вновь интерфейс доспеха. Только вот показаниям на нем всяко не стоило верить, ибо Кавасаки до сих пор был способен на большее. Все его тело загорелось темно-синим пламенем, вся масса тела перешла на руки, делая их громадными. Одним рассекающим диагональным рывком он обрушился с небес на землю, прорываясь сквозь слизь, вырывая ядра из тела демона. Тот стал меньше, словно сдулся, но не намеревался прекращать буйствовать, потому и на весь извернулся, вновь нырнув вглубь его склизкого тела, тогда как свое уподобил червю, выжирающему демона изнутри, прорубающего себе путь, прогрызающего подобно пиранье, бурящего наружу. Он не мог слышать истошных воплей врага, но по дерганным движениям мог догадываться, как же больно ему было, и это приносило ему вовсе не беспокойство за мучение и истязание другого представителя разумной жизни, что ему самому ничего и не сделал плохого. Нет, Инна ощущал наслаждение, пытая того, чье существование ставило под угрозу ее жизнь, перед тем как столкнуться с копьем ненавистного покорителя. Он и не надеялся победить или выжить более, ибо после обрушения лишь истошно носился из стороны в сторону и бросался ударами, пытаясь за этим отвлечься от боли и разочарования. Столько ядер уничтожено, столько труда в никуда, никто не узнает и не признает его старания, он просто будет уничтожен, пожран, низведен до очередного усиления для того, кто направляет этого мальчонку. Но что же еще за противная тварь пытается оттяпать себе часть моего пирога? И посреди всего этого его прямо-таки выводил из себя этот факт. Речь шла вовсе не о покорителе, ибо к тому моменту, как он заметил вмешательство третьей стороны, тот еще не подоспел. Нет, кто-то еще был здесь, пусть даже и был когда-то. И этот кто-то был столь же ненасытен, как и он когда-то. Он будто услышал голос всего супергорода, что был для демона так же чудовищем, как и он сам для обычного люда. Громадные блоки стекла, опоясанного сталью, навалились на него. Трубы и провода вонзились в него и начали высасывать весь хаос из него досуха. Это было нереально, но ощущения были столь резкими, что ни на чем ином сфокусироваться он более не мог. Тогда у него появилось еще одно предсмертное желание, не только забрать с собой в могилу попаданца, покорителей и неблагодарных людей поболее, но и насладиться вкусом этого демона, что посмел вкусить его самого. Голод, голод, голод, начав пожирать того, чья сама суть была в этом, он окончательно потерял связь с реальностью. В его голове весь этот процесс предстал в таком виде. Он, как скромный, прогрызающий себе путь из материнской пуповины червь, пожирая все больше ее плоти, становится подобным ей все сильнее. Он перенимает волю мертвеца, продолжая его жизнь, пускай не как новое тело для реинкарнации души, но как единственный наследник воли. Он становится все длиннее, на его теле появляется все больше ненасытных ртов. Он становится тварью, которую никогда не прокормит ни один из миров, а потому она уничтожит их все, или же кто-то уничтожит ее его. Тот самый наследный хаос первого попаданца с нижнего уровня пятого круга потянулся к погибающему демону, о котором Ина и Лайт забыли, схватившись в очередной раз. Артефакт Дэя был почти готов к активации, тогда как пламя Ина стало жалким и рыжим. До победы покорителю не хватало одного удара, и на этот раз не выдержала уже крыша четвертого. Искусственные небеса над ним разверзлись. На круг снизошла губительная тьма, окутывающая и перевоплощающая жрецов и обычных жителей. Посреди мрачного и тягучего омута которой возникли две фигуры, два демона. Один бледный, как само увядание рода людского, а другой черный, как смоль. Да и лишь наблюдал за масштабами катастрофы сверху. Он не мог пропустить еще больше хаоса пятого круга внутрь беззащитного четвертого, но и оставить бой меж этим двумя тоже. Чо-йо-йо-рте. В конце концов, лишь он мог удержать несущийся вниз поток хаоса и не дать смоляному пятну под ним растечься по кругу. Тогда как все те, кто уже оказался в мрачной трясине, должно быть, мертвы. Только он может дать шанс людям в соседних районах эвакуироваться. Покорять и отбрасывать. Покорять и отбрасывать. Покорять и... Лайт Дэй только и мог, что заглушать свои мысли этими заученными строчками, произнося их вслух. Ситуация была хуже некуда. Покоритель с девятого за свои годы службы повидал немало дерьмовых ситуаций, как бы выразился его капитан, и ни раз и ни два он чувствовал себя беспомощным. Но тогда его личное поражение ничего не значило. Город забыл бы о его смерти и позоре, продолжил бы нормально жить дальше. Все пять единиц хаоса внутри воззвали к нему. В этот раз он обязан был что-то сделать. Пришло время ему примерить на себе роль того, кто не опускает руки, но заставляет подняться. Глава 9. Резня. У Юна в последнее время столько всего в голове крутилось, что ей было тяжело работать. Она, технически, могла, и потому заставляла себя. Но дело шло из рук вон плохо. Ей такого не хотелось, и оттого было за себя стыдно. Потому она решила не заставлять себя и взять небольшой отпуск, хоть тот и вышел неоплачиваемым. Плевать, зато закуплюсь как следует священной бумагой, чернилами, подберу себе новую кисть, починю и настрою стол, наведу, наконец, порядок, и сразу столько амулетов и печатей смогу сделать, что настроение вмиг улучшится. В рабочие дни погода, как назло, всегда стояла отличная, потому Сильвер уже давно задумывала обмануть систему и прогуляться лениво по округе в непредназначенное для того время. Она не понимала, отчего в выходные дни механизмы поддержания благодатной погоды так часто сходили с ума. Да, все были наслышаны, что лишь на втором с их помощью постоянно льет дождь, тогда как на остальных кругах контролировать их бывает непросто. Но какой-то заговор в этом Юна всегда чувствовала. Эх, мама в такие моменты всегда говорила напросить прошение в храм, чтобы упорядочить погоду, тем самым с ранних лет наставляя письмо на священной бумаге. Лишь благодаря ей я поняла, что наша вера не эфемерна, а реальна. Отец был не лучше учебника, она же превращала уроки в истории, иногда грустные, иногда веселые, но всегда поучительные. Обычно ей тяжело давались воспоминания о матери. Сразу довольный шаг в припрыжку заменялся семенящей ходьбой. Она сжималась снаружи и изнутри. Но сейчас ей даже в стеклянном районе высоток так ходить зажиматься не приходилось. А ведь ее всегда отпугивала сеть, вместе со всеми их серверами, компьютерами и прочими высокотехнологичными приблудами. Ей нравилось думать, что порядок существует именно тогда, когда люди в него верят, а не когда бездушные машины его просчитывают и навязывают обществу. Но вдруг небольшая капелька чего-то густого, свалившаяся на ее ладонь, заставила вспомнить о нем, о той крови, что сочилась из его ран, когда отец притащил его в их дом. Сначала она боялась даже коснуться его, но когда разглядела, что перед ней отнюдь никакой не монстр, как гласит доктрина трех, а обычный человек, как и все с кругов, то она смогла ему помочь, и это сильно ее ущемило, ведь ради мамы она должна была стать способной, должна была привносить порядок в хаос, не обращая внимания на то, сколь страшную форму он мог принять. Ей до сих пор было тяжело думать о нем, но более сему причиной не были сомнения в его сущности и намерениях, но в самой себе. На этот раз уже треск стекла и крики окружающих вырвали ее из раздумий, а ведь сегодня она хотела просто отдохнуть и прогуляться, не терзаясь всякими мыслями и воспоминаниями. Но день испортил громадный водопад из смолы, обрушившийся на соседний квартал. Он сносил, разъедал и топил почти все, чего касался. Она знала, что не убежит. Закрыла глаза пред наступающей волной, но вспышка бледной стали заставила ее в последний миг открыть их. Лик его демонической маски подарил ей мучительную надежду посреди той толщи тьмы, в которой она потонула. «Не повезло тебе, собрат, наткнуться в такой форме и посреди такого числа людей на меня», — донеслись слова из-под маски пустого доспеха. Его враг был теперь великим множеством. За каждым из носивших его смоляной наряд он мог скрываться и готовить подлую атаку. Не люди, но черные тени окружили бледные доспехи его спящего носителя. Обитатель пустого, однако, всяко различий меж ними делать не собирался. Он собирался сражаться как в последний раз. И неважно, какая гора трупов после этого боя будет больше, невинных или же. Первая волна теней ринулась вперед. Их пасти были разинуты под невозможными углами. Уничтожить. За мгновение бледный демон перерезал их окружение. Но этого мига хватило оппоненту, чтобы затеряться посреди своего омута, готовя очередную засаду, от подготовки к которой владельца пустых доспехов должны были отвлечь нескончаемые ряды теней, в каждое из которых могло затеряться истинное ядро соперника. Так даже лучше. Возопил демон и дернул свой доспех вперед, на амбразуру. Уцелевшие жители четвертого вынуждены были наблюдать одну из картин, что даже самые мрачные из их пророчеств редко являли в ночных кошмарах преданных жрецов или массивах упорядоченных данных. И хотя сущий мрак сражался с блистательным доспехом, чье невыносимое пламя пробивалось сквозь всякие потоки тьмы, история о великом подвиге ни в одном из предсказаний происходящее стать не могло. Видите ли, религия служителей храма печати и порядка не была таковой в привычном для людей до явления хаоса смысле. Ну, вы знаете, где можно верить или не верить, ибо несла в себе реальную пользу и помогала людям. Ни раз и ни два, нет, ни объяснение верующим совпадения и случайности в их жизнях ради она основана была, а для того, чтобы в хаосе искать смысл, упорядочивать его. Особо надменные покорители называли сей процесс с покорением для слабых, но дух истинных служителей было не смутить такими высказываниями. И как же больно было монахам в белых рясах с алыми полосами наблюдать, как тварь в такой же раскраске творить вокруг них такой беспорядок. Скромные жилища обрушались одно за другим от воя чудищ, их гибельных щупалец и пылающих лучей. Когти рвали бумажные талисманы и готовящиеся печати, развешанные на стенах и столбах улиц. Обращающиеся после контакта с когтями гнилыми волнами силуэты людей окропляли собой места паломничества. Громадные трещины расходились по площадям, где ранее в единении с порядком восседали и молились тысячи послушников. В горящих алым глазах пустого отражались все те благословенные, нарочно примитивные, кузни, где отливались прежде лучшие из артефактов. Ныне они были разрушены, пылали и дымились, дабы утолить волю демонических собратьев к разрушению. Демон пустого клинка на ходу так быстро перестраивал тельце своего владельца, как не дано было переливаться даже склизкому и мерзкому желе. Его руки перед замахами становились больше, как и ноги перед прыжками. Он знал, что грозный покоритель прямо над ним в их бой не вмешается, стоит доспеху из бледных пластин не покидать пределов уже разрушенного района четвертого. И как бы не хотелось становиться на одну сторону с этими слугами порядка, хотя бы внутренней капризности ради, но демону выгодно было раз за разом ударами хвоста зону боя четко удерживать и очерчивать. Потому лишь, что собрат его сугубо стал бы сильней, позволь ему наполнить желудок людом вокруг, а я вот от убийства и поглощения посторонних ни черта не получаю, только мелкому внутри меня досаждаю, что неплохо, вы не подумайте, ха-ха, но ему и того, что уже свершилось, хватит. Маска на лице задремавшего и натреснула, явив улыбку демона внутри. Она была кривой, четко вырисовывая острые зубы внутри пасти идущего в очередную скоростную атаку пустого. Не руки, но клешни его были громадны, а из локтей вырывался прочь реактивный поток голубого пламени. Одним хлопком демон перемолол меж своих громадных ладоней пять смоляных отродий за раз, или покрытых смолой людей. Не время было щадить одних, чтобы упустить других. Поломанные ядра свалились на укутанную покрывалом разрухи поверхность. Гнилые отростки оппонента жалобно и почти боязно затряслись. Одна за другой теневые армии наступали на демона из пустого клинка. Но тот лишь упивался, расчленяя одного беспомощного солдата за другим. Корпорация удерживает в стальных оковах, бюро уничтожает, а храм через себя пропускает. Вдруг услышал мольбы какого-то выжившего у себя под ногами демон. Нижнюю половину тела того уже оттяпало, но он до сих пор держал руки в молитве, лежа на земле с закрытыми глазами и обритой головой. Мы пропускаем сквозь себя весь хаос этого мира, прощаем, и привносим в мир порядок, из последних сил причитал он. И что же вы видите, когда нарочно впускаете хаос в свои тела и мысли? Смог ли хоть кто-то из вас предвидеть мой триумф сегодня, а? Расхохотался демон, пока с его задранной головы стекала на землю густая смола. Огромной лапой он наступил на голову монаха и раздавил без всякого усилия. Может, все же стоит убивать людей, ради такого ощущения-то, ха, вы, раскручивая над своей головой копье, спросил Лайт Дэй, завидев, как к нему подобрались Лин-Лин. А где чертовы покорители с пятого? Мы кое-как дождались одного, так как остальные стационарные потерялись в погоне за первыми, попытался объяснить что-то, отчаянно борясь с отдышкой форвард, пока темные огоньки танцевали на его лице, в то время как Линвард лишь довольно хмыкнул, наблюдая за скакнувшим в пропасть Лайтом. Покоритель с девятого попытался своим снисхождением прибить ненавистного бледного попаданца, но тот каким-то чудом в последний миг скользнул в сторону, одновременно с этим успев еще и поджечь обрушившегося рядом с ним Дэя потоком синего пламени, сорвавшимся с кончиков пальцев. Но копейщик за время падения лишился не только всякого терпения, но и печати на теле, потому такой пшик хаоса не мог навредить ему. Гул разошился по земле, украсив растерзанный демонами район трещинами, полными гремучего золота. Первый же новый выпад покорителя оттяпал левую половину тела в демоническом доспехе, или так ему показалось, ибо на деле тот лишь изогнулся в недоступную нормальному человеческому телу форму, уклонившись таким мерзким методом от удара. Золотой раскат, пройдясь по наполненной руинами земле, очистил ее от всякого мусора на протяжной и широкой линии, что четко выдавало зону поражения и мощь того приема, который демон избежал. Копье покрылось молниями и завертелось в руках Дэя с невероятной скоростью, переходя из одной атаки в другую. Неподготовленный глаз мог лишь наблюдать многочисленные разряды грома и яркие искры, расходящиеся от покорителя, в то время как носитель рогатой маски со сломанной улыбкой умело маневрировал меж выпадами Лайта. Они носились внутри ограниченного темной смолой круга с невероятной скоростью, при этом демон никак не мог набрать дистанцию, как ни пытался, а по нему было видно, что он так и хотел удрать, или же обрушить сразу четыре луча синего пламени на покорителя. Вы посмотрите только, наклонив голову, улыбнулся в нездоровом предвкушении пустой, глядя на скрещенную в блоке пару копий своего оппонента. Если это не поможет, то я активирую артефакт. Плевать на покорителей четвертого, они все равно не рискнут сунуться, предпочтя открытому бою спасение оставшихся в зоне гражданских. Разведя копья в сторону, готовился Лайт, и стоило только двум непримиримым соперникам ринуться в сторону друг друга, как над ними навис громадный смоляной черный кит с раскрытой пастью, желающий их проглотить. Да и рассек склизкую плоть твари еще на подлете и прошел насквозь, в то время как носитель бледного доспеха предпочел нырнуть внутрь и выпустить наружу тот запас синих огней, что схоронил изначально для покорителя. Тварь от таких ранений стала подобна гигантской волне, обрушившись на землю. Но не прошло и пары секунд, как она вернула себе форму и атаковала снизу. Зависшие в воздухе в момент очередного столкновения человечки оказались прямо над его раскрытым жерлом. Да и вновь предпочел прорубиться сквозь чудовище, устремившись вниз с копьями, блестящими от заточенной в них силы громового хаоса. Подобное вздымающемуся потоку тварь протащила его тело вверх, но так и не сумела обволочь его тело, уподобившееся застывшему в моменте раскату молнии из злата, что, вырвавшись из гнилых оков, снизошла наземь. Попаданец же вновь предпочел нырнуть внутрь. Остатки монстра вознесли его почти к самой границе искусственных облаков четвертого, окутав плотной сферой, чей диаметр равнялся примерно половине того, что опоясывал руины под ней. Сфера сужалась, давление внутри нее нарастало, как и количество гадких отростков, морских хищников и прочих желающих разорвать добычу внутрь смоляных владений. Но рогатый был не так прост, он был как рыба в воде, и очень, очень голодная. Сколько же у тебя ядер, сколько силы? Да, на обгорелые развалины четвертого снизошел внезапный дождь, каждая капля которого была липкой и черной, кровавый дождь умирающей твари, зависшей над разрушенным районом. Все это творилось всего в паре десятков метров от Брейка и Форварда, что до сих пор сдерживали исход хаоса с подкорки пятого, завораживая своей жестокостью. Лишь Лайт не мог просто ждать и смотреть, в его руке вновь было лишь одно копье, хватка его была крепче прежней. Весь хаос он направлял на кончик своего орудия, заставляя искры превращаться в лучики света, подобный которым вскоре устремился ввысь, с обжигающей скоростью достигнув слившихся в жажде убивать демонов. Темное второе солнце четвертого лопнуло, а каждая капля смолы, ранее составлявшая его, расплавилась и исчезла, не достигнув земли. Это был второй рассвет, под ослепляющим сиянием которого проклятый разносчик хаоса и скрылся, в не совсем известном направлении, по позе Лайта, стоявшего спиной к спустившимся плавным парением на четвертый Линварту и Лину. Нельзя было прочитать его эмоции от того, что только что произошло. Он просто глядел в небо, в сторону той дыры в небесной прошивке четвертого, с которой начался этот кошмар для местных. Не вымотавшийся физически и морально прожженный Брейк, не до сих пор разглядывающий в гневе округу Форвард, не решились подойти к нему ближе и окликнуть. Но вот вверху что-то сверкнуло, а после Дэй протянул руку и схватил свалившееся копье и обернулся к своим напарникам с улыбкой. Что ж, пойдем отчитываться и просить подкрепления, что ли, только сумел он, однако, выдавить из себя, пускай и сделал это ободряющим голосом, пока разбросанные по округе печати облепляли его обнаженные торсы и голени. «Вы имеете в виду, что мы направляемся в бюро покорителей», — уточнил Лин, как любил делать всякий хороший новенький. «А куда же еще?» — недовольно спросил Брейк, но скорее от того, что ему в целом тяжело было двигаться и говорить после произошедшего. «Хотя бы по пути, надеюсь, удастся наших с первого огорчить тем, что пора им возвращаться». Не словами, но озадаченным выражением лица, передал вопрос Форвард. Но старший ничего не ответил, скрючившись, плетясь впереди, поправляя безнадежный воротник своего серого плаща. Местные покорители наконец осмелились зайти на претерпевшую катастрофу территорию своего родного круга, занимаясь устранением последствий, пока полиция продолжала вести оцепление и оповещение граждан. Наши трио покорителей немо прошло сквозь плотный круг людей, что скопились близ района недавней стычки. Да и шагал, гордо подняв голову, возвышаясь благодаря своему росту над сгорбившимися от горя родственниками погибших и чувствующими вину Лин-Лин. Каждый свой шаг он отчеканивал, но делал вовсе не без труда. Видеть такое ему приходилось часто, но он знал, что нет смысла тратить время попусту, надеясь утешить люд вокруг. Даже нет смысла разворачиваться ко всем и напыщенно заявлять: «Я заставлю потоки хаоса, скорби и гнева покинуть это место», как он когда-то делал. Вместо этого он проверил работоспособность своей дорого выглядящей побрякушки на шее и закинул копье на плечи, стоило им выйти из толпы. «Вот обязательно было проводить нас через всех этих?» — спросил Линвард, сохраняя свои типичные недовольства и напускную усталость, словно сроднившиеся с ним. «Тебя нет, но вот нашему младшему важно было кое-что понять», — с теплой улыбкой на лице обратился к Форварду Лайт, хотя отвечал на вопрос Брейка. «Только спроси вы его, что должен был Лин понять, то да и бы вам, на удивление, ничего внятного не ответил, ибо вы лучше мистера Форварда сами и спросите», готов бы он был заявить. Все же, из Лайта вышел пока что лишь отличный покоритель, а учителей жизни и покорения хватает в специализированных предприятиях и душе каждого человека, вот пусть они его и учат, ха. Покоритель с девятого был уверен лишь в том, что знал, следуя по стопам своего капитана, как и где подтолкнуть человека к этому. Возвращаться в бюро после провала, который Лайт Дэй изо всех сил пытался так не называть, и Лин-Лин обоим запрещал, хотя оттого Брейк начал делать это сугубо вопреки, было для Форварда непросто. У него и так сохранились не лучшие воспоминания об этом месте, которое в свое время его спасло, а теперь он рисковал заработать себе еще неприятную парочку новых. Изнутри бюро могло быть похоже на офис какой-то корпорации, не обязательно даже той, что с начинается К, ибо выглядел скорее стильно и современно, нежели строго и по-военному. На этажах даже периодически встречались фонтанчики, зоны отдыха, укрытые зеленым покровом и стилизованные кафе. От этого некоторые зоны, что Трия проходила, напоминали этажи какого-то торгового центра. Однако то была ли внешняя оболочка, по которой представителям бюро часто доводилось водить людей, к нему прямого отношения или власти над ним не имеющих. Проходя сквозь двери с кодовыми замками, углубляясь и возвышаясь, можно было наткнуться уже на куда более утилитарно выполненные помещения. Где-то приходилось пригибаться, дабы пройти дальше. При этом по соседству могли вестись какие-то ремонтные работы, вываливавшие на пути прохожих тонну сцепленных проводов и раскрывая трубы с протоками хаоса, которых, по ощущениям, в здании было больше, чем водоносных. Лину такое было куда более знакомо, а потому ориентироваться в таком замкнутом стальном лабиринте ему было проще, чем меж зонами официозного фойе. Порождения хаоса могут возникать везде, стоит ненавистной субстанцией туда просочиться и уплотниться до критической степени, вспоминал свои былые уроки Форвард. Раскованный внешний вид покорителя с девятого на фоне строгой униформы, что сменялось военной формой по ходу пути Трия, всех сотрудников громадного небоскреба бюро смотрелся нелепо, но того это смущало в разы меньше его спутников. Он расхаживал из стороны в сторону, со всеми здоровался, даже перед женской частью коллектива гордо щеголял. Брейк, на половине пути, тоже, видимо, загорелся какой-то нездоровой жаждой к соперничеству с ним и начал активно бросаться ко всем и жать руки. Было ясно, что добрая половина даже не понимает, с кем имеет дело, судя по их слегка ошарашенным и вырванным из привычного устоя глазам. «Мистер Брейк, может, все же не стоит?» Попытался в один момент даже вмешаться Лин, когда его старший все никак не желал отлипать от одной из сотрудниц, которую уверял, что они должны быть знакомы.